Когда Су Ча услышал полный доклад, он сердито фыркнул. Почему Ван Фэй вообще поехала во дворец? Разве ей не было сказано просто закрыть ворота? Ван Фэй пошла во дворец не по своей воле. Су Гун Цзы, пожалуйста, не вините Ван Фэй. Она тут тоже жертва. Домоправитель Цао сказал правду, но Су Ча все равно был недоволен. Если она не хотела идти во дворец, было множество способов отказаться. Она могла притвориться больной. Домоправитель Цао повел себя так, будто не услышал слов Су Ча. Он сказал: «Су Гун Цзы, Ван Фэй и семья Мэн договорились о дате лечения на завтра. Как мы могли сказать, что Ван Фэй заболела? К тому же, если бы мы сказали, что Ван Фэй больна, что бы мы делали, если бы императрица прислала императорского доктора, чтобы проверить ее состояние? Су Гун Цзы, вы же знаете, если император или императрица зовут человека во дворец, даже Ван Е не может отказаться, так как же Ван Фэй могла не пойти?» Су Ча было легко говорить, но были вещи, которые нельзя было принимать как должное. В этой эре правителями были императоры. Хотя статус Лин Чу Цзю был выше, чем у большинства обычных людей, она находилась не на вершине. У нее не было красивой жизни или свободы, которая была у людей, не причастных к короне. Су Ча признавал, что домоправитель Цао был прав, но он отказывал признавать свою ошибку. Зачем она решила лечить Мэн Гун Цзы так рано? Разве она не могла потянуть еще немного? Если бы она потянула подольше, люди во дворце не решились бы выступить против нее из уважения к семье Мэн. Ван Фэй могла бы потянуть время немного, но не целую вечность. Неважно, когда бы Ван Фэй решила вылечить Мэн Гун Цзы, этого инцидента было бы не избежать, но семья Мэн была бы недовольна отношением Ван Фэй, заявил домоправитель Цао. На самом деле, это были не его слова, это были слова, которые ему сказал Лин Чу Цзю. Тогда домоправитель Цао тоже не понимал, почему Лин Чу Цзю так спешила вылечить Мэн Сюаня, поэтому она объяснила ему: «Так, теперь у нас есть дела поважнее, самое главное – найти способ, как спасти Ван Фэй». На этот раз Ся Тинья не возражал домоправителю Цао, а просто сменил тему. «Ван Е нет в столице. Никто из нас не может так просто войти во дворец. Я не знаю, каково положение Ван Фэй в тюрьме. Никому из них не было разрешено входить во дворец и просить о милосердии или же передавать что-либо Лин Чу Цзю. Если ее будут обижать в тюрьме, они тоже ничем не смогут помочь. Я думаю, Ван Фэй не из тех, кто легко позволит себя обидеть. Даже если сейчас она в дворцовой тюрьме, Ван Фэй не позволит себя обижать. Нам только нужно выяснить, кто именно отравил седьмого принца. С остальным Ван Фэй справится». Су Ча наконец-то понял, почему Ся Тинья всегда говорил, что хочет, чтобы Лин Чу Цзю была его достойна, и что ей нужно расти. Принцесса Ся – это статус, связанный с опытом и проблемами. Человек, занимающий это положение, должен быть не только умным, но и способным, особенно учитывая, что ее семья ее не поддерживала. Как Су Ча и сказал, хоть люди во дворце намеренно ее притесняли, Лин Чу Цзю не собиралась страдать. Лин Чу Цзю обидела многих людей во дворце, но первой, кто решил на нее напасть, стала принцесса Фу Шаучжан. Когда принцесса Фу Шаучжан услышала, что Лин Чу Цзю в дворцовой тюрьме, она сразу же послала двух служанок, чтобы унизить Лин Чу Цзю. Кто знает, случайно или нет, но две служанки, посланные принцессой Фу Шаучжан, встретили по дороге охранника, который должен был отнести Лин Чу Цзю обед. Они вызвались заговорить с охранником. «Дг, нас послала принцесса Фу Шаучжан, чтобы позаботиться о принцессе Ся. Пожалуйста, позволь нам отнести принцессе Ся ее обед». Дворцовый охранник не хотел отдавать ему, но они подбежали прямо к нему и отобрали ее. И так как они были слугами принцессы Фу Шаучжан, дворцовый охранник не посмел им отказать. Он даже показал им дорогу. «Открой дверь». Две служанки были очень высокомерными. Они не были похожи на людей, которые собирались прислуживать Лин Чу Цзю. Дворцовый охранник знал, что этих людей послали, чтобы досадить Лин Чу Цзю, но что он мог поделать? Когда дверь открылась, дворцовый страж тут же ушел. Что бы ни случилось, он не виноват. Две дворцовые служанки были очень довольны реакцией дворцового охранника. Они внесли еду в камеру. Лин Чу Цзю все еще смотрела вверх на маленькое окошко, когда услышала насмешливые голоса. «Ся Ван Фэй, мы пришли служить вам. Кто вы?» Лин Чу Цзю равнодушно повернулась. Казалось, она не обращала внимания на провокацию. «Мы служанки принцессы Фу Шаучжан». Когда принцесса Фу Шаучжан услышала, что Ся Ван Фэй посадили в дворцовую тюрьму, Она была побеспокоилась, что некому будем вам служить. Нас послали служить принцессе Ся. Говоря эти слова, служанка смотрела прямо на Лин Чуцзю. Видя, что Лин Чуцзю не проявляет ни страха, ни неловкости, она не могла не разочароваться. Однако это было неважно, ночь была длинной, они еще успеют заставить Ся Ванфэй встать на колени и молить о пощаде. Глава 366. Крик. Были же пол. Ся Ванфэй, пожалуйста, возьмите свой обед. Служанка шагнула вперед едой и встала близко к Лин Чуцзю. Хо, прежде чем Лин Чуцзю успела протянуть руку, чтобы взять ее, служанка попыталась бросить еду Лин Чуцзю в лицо. Вущ, еда полетела вниз вместе с тарелками. Ся Ванфэй, прошу прощения, у меня руку свело. На лице служанки было выражение коварства, но все случилось не так, как она ожидала. Еда и чай не вылились на Лин Чуцзю. Со звоном тарелки упали на землю и разбились. Когда еда разлилась по полу, одна-две капли упали на туфли Лин Чуцзю. Ся, недовольно начала служанка, но она успела сказать лишь одно слово, когда увидела, что Лин Чуцзю, которая увернулась, вдруг шагнула вперед и подняла руку. «Да ты осмелела!» Хлоп, звук пощечины прокатился по тюрьме. Когда дворцовый охранник, который вышел за дверь, услышал его, у него на спине выступил холодный пот. В глубине души он тайно сочувствовал Лин Чуцзю. Две служанки действительно пришли, чтобы издеваться над ней. Тигр пал, и на него напали гиены. «Ты посмела меня ударить?» Служанка, которая получила пощечину, не сразу смогла ответить. Вторая служанка, на которой был розовый плащ, тоже испугалась. Она во все глаза таращилась на Лин Чуцзю. Долгое время спустя она сказала: «Принцесса Ся, да знаете ли вы, кто мы? Мы служанки принцессы Фушаучжан, даже императрица не может нас бить так запросто». «Ну и что, что я ее ударила?» — спросила Лин Чуцзю насмешливо. «Принцесса Фушаучжан послала двух служанок, чтобы унизить ее, но она не смеет дать сдачи. Это что еще за ерунда? Ся Ванфэй, вы, ну что ж, если вы не хотите по-хорошему, будет по-плохому, не вините нас потом за нелюбезность». Служанки сильно разозлились. Увидев еду на земле, они обе злобно улыбнулись. «Ся Ванфэй, позвольте подать вам обед». Служанка в розовом плаще подошла ближе и наступила на еду на земле. «Уверена, вы будете довольны сегодняшним обедом». «Хе-хе». У второй служанки распухала щека, она не смела заговорить, она только холодно посмеивалась. Их было двое. Одна справа, другая слева от Лин Чуцзю. «Вы хотите, чтобы я ела еду с пола?» Лин Чуцзю неподвижно стояла на прежнем месте. «Ся Ванфэй, вы думаете, мы не посмеем?» — сказала служанка в розовом плаще, презрительно глядя на Лин Чуцзю. «Это дворцовая тюрьма Ся Ванъи, нет в столице. Никто вас не спасет. Что вы сделаете, если мы будем пытать вас? Что ж, давайте посмотрим, как вы будете меня пытать», — без всякого страха сказала Лин Чуцзю. «Если бы принцесса Фушаучжан прислала двоих дюжих охранников, она могла бы попасть в затруднительное положение. Но она послала двух служанок, которые даже до плеча ей не доставали. И они говорят, что собираются издеваться над ней. Принцесса Фушаучжан становится все наивнее и наивнее». Служанка в розовом плаще прикинулась, что ничего не слышала. Она высокомерно сказала: «Император всегда был немного скупым человеком, он рассердится, если увидит эту еду. Я хочу, чтобы Ся Ванфэй потрудилась вылизать еду и чай с пола. И, конечно, я хочу, чтобы Ся Ванфэй потрудилась слезать еду с моих туфель». Во дворце таким способом часто мучили и унижали нелюбимых наложниц с низким статусом. Из-за этого многие наложницы сходили с ума. «Это отличная идея», — хлопнув в ладоши, сказала Лин Чуцзю. Служанка в розовом плаще нахмурилась и сказала: «Вы не боитесь сойти с ума? Так или иначе, это не важно, сойдете ли вы с ума. Поживей, вставайте на колени и ешьте». Служанка в розовом властным жестом показала на еду на земле. Если бы на месте Лин Чуцзю был обычный человек, как те наложницы низкого ранга, это могло бы возыметь эффект, но чтобы Лин Чуцзю испугалась одного только грозного тона. Забудем на время о текущих событиях. Пока две служанки пытались преподать Лин Чуцзю урок, Ся Цянь, который услышал новости, пытался спасти Лин Чуцзю. Вот только, дело касалось жизни седьмого принца. Очистить имя Лин Чуцзю было непросто. Хотя Ся Цянь был любимым принцем, он был всего лишь сыном калекой. Он воспитывался в глубине дворца. Сесть на трон для него было невозможно. Естественно, у него не было никакой власти. Если он действительно хотел спасти Лин Чуцзю, Ему пришлось бы идти просить о помощи свою мать, иначе спасти Лин Чуцзю будет невозможно. Но Ся Цяню не нужно было идти просить о помощи свою мать, он и так уже знал, что она ничего не сможет сделать для Лин Чуцзю. Если бы они не были обязаны поместью Ся, его мать наверняка не стала бы иметь дела с Лин Чуцзю. «Я могу просить только наследного принца». Ся Цянь чувствовал себя беспомощным, но он не смог вспомнить больше ни о ком, кроме наследного принца. В восточной части дворца Ся Цянь успешно встретился с наследным принцем, но, когда он объяснил ему свои намерения, наследный принц отказался даже думать об этом. Третий брат, принцесса Ся, отравила седьмого брата. «С чего это мне ее спасать?» Ся Цянь предупреждал, чтобы он не нападал на Лин Чуцзю, и он согласился, но это не значило, что он станет ее защищать. Имперский брат, седьмого брата отравила не имперская тетя. Я могу за это поручиться. Просто, пожалуйста, прояви уважение к имперскому дяде, выйди и замолви словечко ща имперскую тетю. По крайней мере дай имперской тете высказаться. Хотя улик, доказывающих его точку зрения, не было, он видел, что кто-то просто пытается подставить Лин Чуцзю. Да, но я все равно отказываюсь. Если ты считаешь, что Ся Ванфэй этого не делала, отец император, наверняка, справедливо все рассудит. Третий брат, тебе не о чем волноваться, сказал наследный принц с улыбкой. Его улыбка казалась очень доброй. Что ж, он действительно был очень доволен у Ся Цянь, всему свое время. Разве ты не пользовался всегда любовью отца императора? Разве ты не думал всегда, что ты на вершине? И все же ты просишь меня о помощи. Видя взволнованное лицо Ся Цяня, наследный принц сказал. Третий брат, я не хочу говорить это, потому что мы братья. Но имеет ли преступление принцессы Ся какое-то отношение к тебе? Ты так о ней волнуешься, не правда ли? Ты знаешь, что Ся Ванфэй отравила седьмого брата. Однако ты помогаешь не ему, ты помогаешь Ся Ванфэй. Достоин ли ты называться старшим братом малыша седьмого? Лицо наследного принца было полно злобы, которую он не мог скрыть. Он ничуть не чувствовал себя смущенным, и просто с удовольствием атаковал его. У принца без власти не было ни малейшего шанса соревноваться с ним, особенно теперь, когда у него была поддержка Ся Тянья. Когда его убеждения провалились и он увидел злобные намерения в глазах наследного принца, Ся Цянь понял, что ему осталось только отступить. Он горько сказал: «Имперский брат, я понимаю, наследный принц боялся имперского дядю, поэтому он не решался доставлять неприятности Лин Чуцзю. Но это не означало, что он будет ей помогать. Неужели наследный принц так глуп? Разве он не думает, что, если имперский дядя узнает, что он не помог Лин Чуцзю, он больше не будет ему помогать? Наследный принц, ты просто смешон». Когда Ся Цянь глядел на высокомерное лицо наследного принца, его сердце стало холодным, а взгляд постепенно стал твердым. Раньше он никогда не испытывал такого чувства. Желание держать в своих руках власть, желание управлять человеческой судьбой. Он, в конце концов, был имперским принцем. Пока Ся Цянь бесполезно искал помощи наследного принца, Мэн Дажинь тоже узнала о происшедшем во дворце. Однако Мэн Дажинь колебался, стоит ли спрашивать императора об этом деле. Семья Мэн не была глупа. С Лин Чуцзю случилось несчастье накануне даты лечения. Если кто-то скажет, что это была случайность, они не поверят. Но что они могли сделать? Глава 367. Власть. Женщина, которую любит принц Ся. Люди принцессы Фушаучжан еще наивнее, чем она сама. У вам слишком мало власти, чтобы приказать мне встать на колени. Лин Чуцзю шагнула вперед и подняла ногу, чтобы ударить служанку в розовом. Ха, колени. Ах, служанка в розовом не ожидала, что Лин Чуцзю будет сопротивляться, и это застало ее врасплох. В тот момент, когда Лин Чуцзю ударила ее, она рухнула на землю и вскрикнула от боли. «Ты посмела меня ударить?» Служанка в розовом хотела встать, но Лин Чуцзю подошла и ударила ее снова. Со стуком она распласталась на земле. Лин Чуцзю наступила на спину служанки в розовом и сказала: «Дворцовая прислуга, это ты первая посмела вести себя нагло в присутствии Ванфы», сказала Лин Чуцзю служанке в розовом, но ее взгляд упал на другую служанку. Та служанка была напугана, поэтому, несмотря на свою опухшую щеку, она показала на Лин Чуцзю пальцем и сказала: «Ты слишком осмелела». Во дворце она не видела никого настолько же высокомерного, как Лин Чуцзю. Позве она не боится, что у нее отнимут титул. «Ты смеешь говорить со мной так, стало быть, Ты тоже смелая. Лин Чуцзю снова наступила на спину служанки в розовом, затем подошла ближе к другой служанке, на колени. Ты не посмеешь. Другая служанка была в такой ярости, что заставила себя закричать в ответ. Лин Чуцзю схватила вторую служанку за ворот и притянула ее ближе. Скажи мне, чего я не посмею? Ты. Принцесса Фушаучжан этого так не оставит, с желчью в голосе сказала дворцовая служанка. Это не важно. Лин Чуцзю с силой оттолкнула служанку. Служанка отлетела в сторону и ударилась о стену. Служанка попыталась встать, а потом посмотрела на Лин Чуцзю. Ее первой реакцией было убежать, но она не успела. Лин Чуцзю подбежала к двери тюрьмы быстрее и закрыла ее. Хочешь убежать? Не так быстро. Лин Чуцзю оттолкнула служанку ко второй служанке в розовом плаще, и они обе упали на пол. Вы собираетесь вылизывать пол или нет? Поживей, я не хочу испачкаться, сказала Лин Чуцзю и грациозно уселась на каменный стул. Затем она спокойно оперлась щекой на левую руку, но этот образ Лин Чуцзю показался двум служанкам кошмаром. Естественно, ее бросили в дворцовую тюрьму, но она вела себя как ни в чем не бывало. Что важнее всего, она была удивительно сильной. Она их с легкостью избила. Сяо Ванфэй, не обольщайтесь, вы сегодня нас оскорбили, и вам никогда не будет покоя, сердито сказала служанка в розовом. Принцесса Ся отличалась от наложниц, которых они раньше встречали. Она ни капли не боялась ни их, ни принцессы Фушаучжан. Она была им не по зубам. Ха-ха-ха, две жалкие служанки, думаете, если я вас сегодня убью, кто-нибудь посмеет хотя бы спросить меня об этом? Лин Чуцзю рассмеялась, но ее глаза были серьезными. Я повторю еще раз, вылизывайте землю, не надо так наглеть, яростно крикнула служанка в розовом, покраснев от гнева, а другая служанка смотрела на Лин Чуцзю с жаждой крови. Она не могла дождаться, чтобы разорвать Лин Чуцзю на кусочки. Я всего лишь использую ваш метод. Как вы можете говорить, что я наглею? Лин Чуцзю рассмеялась. Когда они велели ей вылизать пол, они не считали себя наглыми. Ладно, ладно, Сяо Ванфэй, вам кажется, что вы в этом тюрьме как у себя дома. Думаете, вы сможете нас сломить? Стоит мне крикнуть, сюда ворвутся охранники, и вам останется только встать на колени и молить о пощаде. Другая служанка встала с земли с противным выражением лица. До этого ей было слишком стыдно кричать, но теперь она больше не могла сносить унижение. Так попробуй. Улыбка на лице Лин Чуцзю стала еще шире. Она осмелилась пойти против людей принцессы Фушаучжан, так что, естественно, у нее в рукаве еще были козыри. Мэн Дажинь знал, что, если они хотят, чтобы Лин Чуцзю вылечила Мэн Сююаня, им придется пойти во дворец и попросить позволения императора, и они будут обязаны императору. Мне совсем не хочется этого делать, Мэн Дажинь тяжело вздохнул. Семья Мэн никогда не вмешивалась в такие грязные дела, и ему совсем не хотелось быть втянутым в конфликт четырех стран. Четыре страны были погружены в хаос. Если они сейчас вступят в войну, они, без сомнения, погибнут. В конце Мэн Дажинь колебался. Чтобы не принять решений, о которых он будет сожалеть, он пошел к Мэн Сююаню. В семье Мэн Сююань всегда был самым разумным. Мэн Сююань сидел один в своей комнате и играл сам с собой в шахматы. Он не удивился, увидев, что пришел его отец. Он опустил фигуру, которая была у него в руке, и встал, чтобы поприветствовать его. Мэн Дажинь слегка кивнул, а потом они оба сели. Мэн Дажинь не стал ходить вокруг да около. Он объяснил ситуацию своему сыну. Мы узнали, что яд, подложенный в закуски, принадлежал дочери божественного доктора Мо Юэр. Она хотела использовать смерть седьмого принца, чтобы погубить Сяо Ванфэй. Они сумели выяснить это, не потому что семья Мэн была очень могущественной, а потому что сторонники Мо Юэр были слишком слабы. Ее положение во дворце было слишком зыбким. Когда Мэн Сююань услышал это, он лишь слабо улыбнулся. И под взглядом Мэн Дажиня он сказал: «Ничего не делай, в самом деле так надо, а что если император намеренно повесил это преступление на принцессу Ся?» Мэн Дажинь не сомневался в том, что это возможно. Если они смогли это выяснить, почему император и императрица не смогут? Дата лечения назначена у нас с Сяо Ванфэй на завтра. Придет Сяо Ванфэй или нет, дело поместья Ся, написал Мэн Сююань длинный абзац, но его настроение не повлияло на его улыбку. Мы просто оставим все как есть, принцессе нет в столице, что же спасет Сяо Ванфэй? Мэн Дажинь нахмурился в тревоге. Женщина, которую любит принц Ся, наверняка не так проста. «Давай просто подождем завтрашнего дня», – без колебаний написал Мэн Сюань. Он писал легко, и по нему казалось, будто он совсем не волнуется. Видя такое поведение своего сына, Мэн Сюань пытался подавить тревогу в своем сердце. Как Мэн Сюань и думал, Лин Чуцзю не ожидал от них помощи. Что же касается людей поместья Ся, Лин Чуцзю верила, что люди, которых оставил здесь Ся Тинья, выяснит правду. Что ей нужно было сделать, так это покинуть тюрьму и выполнить условия соглашения с семьей Мэн, чтобы заговор императора не удался. Раньше Лин Чуцзю было бы сложно покинуть дворцовую тюрьму, но теперь здесь были две служанки, присланные принцессой Фушаучжан. Лин Чуцзю не думала, что побег будет сложно совершить. Две служанки не знали, почему они вдруг потеряли голос. Когда это случилось, они испугались. Они также обнаружили, что их ноги были связаны, и они не могли пошевелиться. Хэмэмэмэмэмэм. На этот раз служанки по-настоящему испугались. Они скорчились в углу и дрожали от страха. Они больше не смели взглянуть на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не стала полностью разбираться с ними. Она только приказала им слизывать еду с пола, но не принуждала их это делать. Но эти двое дико боялись ее. Если бы Лин Чуцзю сделала еще одно резкое движение, может быть, эти двое и правда стали бы есть еду с земли. В глазах двух служанок Лин Чуцзю была ужасна. Такое бесстрашие, такая жестокость, она была совсем не похожа ни на одну избалованную леди. Служанки не решались двигаться. Дворцовый стражник, который получил приказ ранее, тоже не решался пошевелиться. Служанки скорчились в углу и всю ночь не смели сомкнуть глаз. В свою очередь, Лин Чуцзю всю ночь просидела на каменном стуле. Время от времени она с улыбкой на лице прохаживалась по комнате. Когда сквозь маленькое окошко проникли солнечные лучи, Лин Чуцзю встала и подошла поближе к солнцу. Она понежилась в солнечных лучах, а потом глянула на двух дворцовых служанок. Глава 368. Сбежать. Ужасная привычка. Лин Чуцзю продержала двух служанок всю ночь по вполне определенной причине. Она ждала рассвета, чтобы выбраться из тюрьмы. «Снимай одежду», — сказала Лин Чуцзю служанке, и добавила, «ты не можешь отказаться». «Иксммм, хмм». Служанка хотела заговорить, но у нее получалось лишь хрипеть «не заставляйте меня повторять дважды». Лин Чуцзю сняла с себя верхнюю одежду и отбросила ее в сторону. Она вытащила из волос заколку и велела служанке в розовом подойти ближе. «Уложи мои волосы так, как они уложены у нее, уверена, ты уже разобралась, что к чему». «Ммм, ммм». Служанка потерпела страшное поражение, у нее болело все тело. Она больше не решалась противиться приказам Лин Чуцзю. Она встала, дрожа, и уложила волосы Лин Чуцзю так же, как они были уложены у нее спутницы. Она также украсила волосы Лин Чуцзю украшениями служанки. Беда, что ее подруга уступила, вторая служанка могла лишь снять свою одежду, а затем надеть одежду Лин Чуцзю. У служанки и Лин Чуцзю были похожие фигуры. Если они не будут поднимать голову, никто не заметит разницы. Через четверть часа Лин Чуцзю успешно поменялась внешностью с другой девушкой. Лин Чуцзю слегка оправила свою одежду и велела служанке в розовом: «Приведи себя в порядок, нельзя, чтобы люди заметили какие-либо недостатки». Служанка в розовой опустила голову, и ее глаза холодно сверкнули. Она проводила глупые расчеты. Лин Чуцзю этого не видела, но это не имело значения, потому что она им не доверяла. Когда две служанки собрались, Лин Чуцзю взяла две серебряные иглы и воткнула их в спину служанки. «Спи сладко сегодня». Служанка пыталась сопротивляться, но ее тело ее не слушалось. Она упала на землю. Лин Чуцзю не вытащила серебряную иголку. Вместо этого она подняла служанку и бросила ее на каменную постель, затем она накрыла ее одеялом. Таким образом, если никто не зайдет и не будет приглядываться, никто не заметит подмену заключенной. Служанка в розовом кусала губы, она не решалась проронить ни звука. Она боялась, что, если он что-нибудь скажет, Лин Чуцзю убьет ее. «Ся Ванфэй действительно ужасно. Не волнуйся, теперь твоя очередь». Лин Чуцзю приблизилась к служанке в розовом. «Я тебе не доверяю. Поэтому, чтобы убедиться, что ты будешь послушной, я приму специальные меры». «Хэмэм, хэмэм». Служанка в розовом отчаянно замотала головой. Она хотела убежать, но камера была невелика, так куда же ей было бежать? Через дюжину шагов Лин Чуцзю догнала служанку. Серебряная игла вонзилась в ухо девушки, ее тело застыло, а зрачок расширился. Как будто она страдала от ужасной боли, но не могла пошевелиться. Лин Чуцзю была очень довольна эффектом серебряной иголки. На самом деле это был эффект не акупунктуры, а лекарства на иголке. Разумеется, Лин Чуцзю об этом не расскажет. Чем таинственнее ее метод, тем более бесчестным он будет казаться. Когда две служанки упали, как мертвые, Лин Чуцзю вытащила шпильку из волоса и открыла ей замок на двери камеры. Готово. Лин Чуцзю хлопнула в ладоши, ее глаза загорелись. Кто такая Лин Чуцзю? Такой простой замок древней эпохи. Неужели она не сможет его открыть? Когда дверь открылась, Лин Чуцзю помогла служанке в розовом выйти наружу. Служанка чувствовала, что ее тело ей не подчиняется. Лин Чуцзю лишь слегка тянула ее за пояс, но ее тело следовало за ней. Было ясно, что ее мозг бодрствовал, но ее тело было неуправляемо. Это пугало служанку. Она чувствовала, будто ее тело умерло, но ее разум жив и наблюдает за всем со стороны. Глаза служанки в розовом были полны ужаса, но она не могла пошевелиться. Она могла только наблюдать, как Лин Чуцзю поддерживает ее тело, проходя мимо охраны, и благодаря приказу принцессы Фушао Чжан Лин Чуцзю смогла приказать не тревожить сегодня принцессу Ся и не приносить ей еду и питье. Нет-нет, внутри не Ся Ван Фэй рядом с вами, хотелось закричать служанке в розовом, но она не могла проронить ни звука. Окружающим казалось, что она очень спокойна, что с ней совершенно ничего не происходит. Когда дело касалось актерской игры, Лин Чуцзю всегда была хороша. Она много лет с успехом скрывала свою личность в стране М. Действия Лин Чуцзю выглядели очень естественно. Она не чувствовала стыда или неловкости, притворяясь кем-то другим. К тому же, было раннее утро, по дороге ей встретилось всего лишь несколько дворцовых слуг. Они не наткнулись ни на кого из ее знакомых. Даже несмотря на испуганные глаза служанки в розовом, Лин Чуцзю с успехом вошла во дворец и прошла к маленьким дворцовым воротам. Достав жетон служанки в розовом, Лин Чуцзю сказала, что им было приказано выйти из дворца. Дворцовый охранник стал расспрашивать Лин Чуцзю, но она высокомерно сказала: «Это приказ принцессы Фушао Чжан, но вы смеете меня допрашивать?» Дворцовые стражи, охранявшие ворота, не решались обидеть людей, служащих принцессе Фушао Чжан. Подтвердив, что это жетон принцессы Фушао Чжан, они пропустили ее. Кроме того, они хорошо знали служанку в розовом плаще, так что у них не возникло дальнейших сомнений. После проверки Лин Чуцзю вывела служанку в розовом из дворца. Она с успехом сбежала. «Тебе повезло». Настроение Лин Чуцзю улучшилось. Она собиралась перейти дорогу, посадить служанку в трактире и пойти в оговоренное место, где она должна была лечить Мэн Сюаня. Но она увидела служанку с обычной внешностью, которая шла ей навстречу. Как только она собиралась убежать, служанка сказала: «Ван Фэй, пожалуйста, пройдите в эту аллею впереди». Без сомнения, люди поместья Ся наблюдали за каждым движением во дворце. Когда они увидели кого-то похожего на Лин Чуцзю, они немедленно подошли. Глаза Лин Чуцзю скользнули по аллее, и она без колебаний пошла туда. Как только она пришла, знакомый теневой страж появился перед ней. «Ваш раб бесполезен», и позволил Ван Фэй пережить потрясение. Увидев теневого стража поместья Ся, Лин Чуцзю невольно подумала о Ся Тинья. Ее лицо потеплело, и она бросила служанку в розовом теневому стражу со словами: «Это ерунда, оставляю дальнейшее вам». «Ван Фэй, будьте спокойны», твердо ответил теневой страж. В то же время он втайне восхищался Лин Чуцзю. Их Ван Фэй правда была необычной женщиной. Она в одиночку сбежала из дворцовой тюрьмы. Хотя дворцовая тюрьма была гораздо лучше, чем подземелья, она тоже тщательно охранялась. Оттуда было нелегко выбраться. Их Ван Фэй действительно была изобретательнее всех. Теневой страж был так горд в глубине души. Он не мог дождаться, чтобы рассказать своему партнеру, какой умелой была их Ван Фэй, но перед Лин Чуцзю он не решался этого показать, он мог только сдерживать свой восторг. Лин Чуцзю оставила теневого стража заниматься другими приготовлениями. Она не волновалась об остальном. Эффективность работы теневого стража была крайне высока. В скором времени за Лин Чуцзю приехала карета с едой и одеждой. «Ван Фэй, новости к семье Мэн были отправлены. Семья Мэн сказала, что они прибудут вовремя». Приготовив все, теневой страж явился и доложил: «Очень хорошо, я немного передохну в карете, позовите меня, когда мы прибудем на место». Ее сегодня ожидала операция, она должна собраться с силами. Чем больше император и императрица хотели помешать сегодняшней операции, тем больше ей хотелось, чтобы их постигла неудача. Лин Чуцзю удовлетворенно кивнула, но отказалась от помощи теневого стража и забралась в карету сама. Привычка — ужасная штука. Она привыкла к тому, что Ся Тинья помогал ей садиться в карету, поэтому ей не хотелось принимать помощь ни от кого другого. Глава 369. Смущение. Хада преуспеть. Когда Мэн Сююань получил новости о том, что приходили люди из поместья Ся и сказали, что лечение состоится в назначенное время, он почувствовал облегчение. На самом деле он был не так спокоен и равнодушен, каким казался с виду. Он ждал 23 года шанса заговорить, но люди во дворце придумали такой вероломный план. Разве он мог не разозлиться? Разве он мог не беспокоиться? Однако он очень хорошо понимал, что это входило в расчеты императорской семьи. Поэтому, если бы он вдруг побежал во дворец, он угодил бы в их ловушку. Тогда Лин Чуцзю вылечила бы его болезнь, но он остался бы в долгу перед императором, а Лин Чуцзю осталась бы в долгу перед ними, как своими спасителями. При таком расчете, и он, и Лин Чуцзю оставались в проигрыше, только люди во дворце что-то получали, но, к счастью, поместье Ся было не так безобидно. Прямо под носом у императора они вытащили Ся Банфэ из тюрьмы. Поместье Ся было совершенно непостижимо. Палец Мэн Сююаня сам собой написал на столе слово «Цзю», и в его глазах мелькнуло что-то неясное. Когда Лин Чу Цзю заключили в дворцовую тюрьму, император и императрица больше о ней не думали. В их глазах Лин Чу Цзю была всего лишь женщиной, пусть и обладала навыками целительства. Ей было не выбраться из дворцовой тюрьмы. Им нужно было только вести наблюдение снаружи, чтобы не позволить людям поместья Ся спасти Лин Чу Цзю. К тому же, преступления Лин Чу Цзю еще не были доказаны. Если бы она сбежала, она бы только добавила подозрений на свой счет. Император и императрица не думали, что Лин Чу Цзю будет настолько глупа, чтобы подвергать себя опасности из-за семьи Мэн. Во дворце все было тихо, все занимались своими делами в обычном порядке. Хаос в зале императрицы тоже закончился, как только яд был выведен из организма седьмого принца. Император пробыл с седьмым принцем ночь и ушел, когда наступило утро. Когда император ушел, седьмой принц очень скоро очнулся. Или, что вероятнее, седьмой принц проснулся давным-давно, но притворялся спящим, пока император не ушел. Когда он почувствовал, что больше никого вокруг не было, он открыл глаза. «Матушка императрица», — слабо сказал седьмой принц, лежавший на постели. Когда императрица его услышала, она бросилась к кровати и взяла своего сына за руку. Она сказала, давясь слезами: «Малыш седьмой, наконец-то ты проснулся, как ты напугал маму». Императрица никогда не думала использовать седьмого принца в своих планах против Лин Чу Цзю. Ее изначальным планом было использовать наследного принца. К сожалению, ее лишили этой возможности. «Мама императрица, я в порядке». Хотя седьмой принц очнулся, он все еще был слаб. Он хотел вытереть слезы своей матери, но он мог утешить ее лишь словами. «Имперская тетя спасла меня, она вывела яд. Чу Цзю тебя спасла». Когда императрица услышала это, она слегка изменилась в лице. Седьмой принц кивнул головой, затем спросил: «Мама императрица, с имперской тетей что-то случилось?» «Да». Императрица чувствовала себя неловко, но все равно не могла ничего скрывать от седьмого принца. «Твой отец посадил в тюрьму за то, что она тебя отравила». «Мама императрица, имперская тетя спасла маленького седьмого». Седьмой принц нахмурился, чувствуя себя виноватым. В конце концов, он все еще был ребенком, его совесть еще не совсем испарилась. Императрица смущенно сказала: «Я поняла, ты можешь не волноваться, я с этим разберусь. Твой отец не станет позорить Лин Чу Цзю, он выпустит ее через 3 или 5 дней. Чего они на самом деле хотели, это чтобы семья Мэн склонила голову и пообещала выполнение нескольких условий Востоку, прежде чем они допустят Лин Чу Цзю до лечения Мэн Сююаня. Седьмой принц не верил своей матери, он только пристально глядел ей в лицо. Он отвел глаза, только когда императрица несколько раз кивнула: «Мама императрица, я устал». И душевно он тоже чувствовал усталость. Лин Чу Цзю всегда была добра к нему. Если бы не болезнь его матери, он бы не хотел идти против нее. «Хороший мальчик, отдыхай, мама останется здесь с тобой». Императрица гладила его по лбу, прижимаясь к нему лицом и изо всех сил пытаясь не плакать. Как жестоки к ним были небеса. Когда седьмой принц уснул, императрица немного привела себя в порядок. Вернув себе свою обычную грацию и элегантность, Она пошла в боковую комнату с помощью своей старой кормилицы. Там была дюжина человек. Все эти люди были горничными из двора Мойюэр. Были ли они замешаны или нет, императрица всех их связала. Вскоре после того, как Линчу Цзю села в карету, она прибыла в оговоренное место, чтобы лечить Мэн Сююаня. Местом встречи был новый деревянный дом. В доме было всего 3 комнаты, но он был окружен очень высокими каменными стенами. Снаружи ничего не было видно. Когда теневой страж показал свой жетон, кто-то открыл ворота, и их карету впустили внутрь. Если присмотреться внимательнее, было видно, что двор был очень чистым. Там не было цветов или растений. Двор был покрыт деревянным паркетом, из-за чего выглядел очень роскошно. Вдобавок во дворе не было порогов. Даже снаружи 3 комнат дома не было порога. Карете было очень удобно въезжать и выезжать. Лин Чу Цзю вышла из кареты, и Мэн Дажин вышел лично поприветствовать Лин Чу Цзю, как только он услышал новости. Ся Ван Фэй поистине надежный человек. Вчера, когда я получил новости из дворца, я заволновался, что Ван Фэй не сможет прийти. Я пообещала вам, Мэн Дажин, так что, естественно, я должна была сдержать обещание, спокойно ответил Лин Чу Цзю с улыбкой. Казалось, на нее совершенно не подействовало событие во дворце. Пока она была в карете, она получила новости из поместья Ся, что они нашли человека, который подсыпал 7-му принцу яд и оклеветал ее, попытавшись повесить на нее вину. У них были исчерпывающие доказательства, они лишь ждали ее возвращения. Ся Ван Фэй не только прекрасно владеет врачебным искусством, но и придерживается высокой врачебной этики. Я не могу не восхититься со всей искренностью. Если до этого он был лишь очень благодарен Лин Чу Цзю, то теперь он был благодарен ей до глубины души. Лин Чу Цзю собиралась вылечить его сына, но попросила лишь оплаты ее медицинских услуг. Она не просила о помощи у семьи Мэн. Хотя сердца семьи Мэн были полны сомнений, сердце Лин Чу Цзю было чистым. Разумеется, зная, что ситуация в столице для нее неблагоприятна, она могла посчитать семью Мэн своим лучшим щитом. Однако она не использовала их и даже пришла в установленное для лечения время, что заставляло их поистине восхищаться ею. Хотя разницы между ранним лечением и поздним лечением не было, для них каждый день отсрочки был мучением. Лин Чу Цзю полностью понимала их позицию и считалась с их желаниями. Как же они могли не быть тронуты? Вчера люди во дворце дошли до того, что заключили Лин Чу Цзю в тюрьму за преступление, но сведущие люди видели, что император и императрица просто хотели добраться до семьи Мэн. Это событие не имело к ней никакого отношения, настоящей целью была семья Мэн, но Лин Чу Цзю не сидела сложа руки и вытащила их из этой передряги. Разве они могли не испытывать к ней чувство благодарности? Семью Мэн нелегко можно было склонить на свою сторону добротой, но они никогда не забудут доброту Лин Чу Цзю. Мэн даже не сказал никаких ласковых слов Лин Чу Цзю, он только мысленно подумал о ней с теплотой. Обменявшись любезностями, он отвел Лин Чу Цзю в комнату. Встреча Лин Чу Цзю и Синби Мэн прошла гладко и, похоже, не породила никакой бури, но в реальности это было затишье после бури. Местонахождение Лин Чу Цзю содержалось в строжайшем секрете. Шпион во дворце не знал, что Лин Чу Цзю сбежала, но каждый шаг семьи Мэн был под наблюдением императора. Когда император узнал, что семья Мэн покинула столицу, он не мог не нахмуриться и тут же отправил человека в тюрьму проверить Лин Чу Цзю. Глава 370. Шок. Подступки принцессы Фу Шаучжан. Семья Мэн построила целый новый дом в соответствии с требованиями Лин Чу Цзю. Все материалы были высшего качества, освещение было великолепным, окна были сделаны из стекла высокого качества. Занавески на окнах были открыты, так, чтобы в комнату проникал солнечный свет. Мэн Сююань был одет в широкую больничную рубашку. Увидев, что Лин Чу Цзю и Мэн Дажин вошли, он не мог не бросить взгляд на свою одежду. В итоге он мог лишь подавить уныние в сердце и поприветствовать гостью. Мэн Сююань улыбнулся и кивнул Лин Чу Цзю. В его черных глазах не было ни следа волнения, казалось, он ждет начала с нетерпением. Хотя Мэн Сююань всегда был спокойным и самодостаточным, и, несмотря на то, что он не мог говорить, это, казалось, не влияло на его жизнь, но только ему было известно, как сильно ему хотелось говорить. Мэн Гунцзы. Когда Лин Чу Цзю вошла и увидела Мэн Сююаня в идеальном состоянии, она улыбнулась и сказала: «Будьте уверены, что на этот раз вы излечитесь». Шансы на успех очень велики. Лин Чуцзю действительно заботилась о Мэн Сююане как о своем пациенте. Действительно ли она могла вылечить болезнь Мэн Сююаня? Ху, это если она могла положиться на свое врачебное искусство в этой эре. Лин Чуцзю не хотела становиться известной в четырех странах, как божественный доктор Мо. Она только надеялась, что сможет полагаться на свои медицинские навыки, чтобы твердо укрепить свое положение на Востоке. По крайней мере, как хочет Ся Тинья, стать женщиной, которая может ему соответствовать, вместо того, чтобы всегда полагаться на его помощь. Но, разумеется, соответствовать Ся Тинья не было ее конечной целью. Были гораздо более важные вещи, чем найти хорошего мужа. Она хотела иметь свою собственную власть и статус. Она хотела иметь право голоса. В таком случае, если однажды Ся Тинья решит ее бросить, она сможет отлично прожить в этом мире. Поэтому она должна была вылечить болезнь Мэн Сююаня. Пусть побег из тюрьмы и был рискованным, она все равно должна была прийти. Она не могла вечно жить под крылом у Ся Тинья. Если она будет слишком много полагаться на Ся Тинья, в конце концов она превратится в тепличное растение. Проверив состояние Мэн Сююаня, она убедилась, что его организм готов к операции. Лин Чуцзю велела ему пойти в среднюю комнату деревянного дома. Средняя комната была выбрана Лин Чуцзю для операционной. В ней был полностью оборудованный операционный стол. Ей нужно было только достать свои хирургические инструменты и провести операцию. Лин Чуцзю велела Мэн Сююаню лечь на операционный стол. А затем она отошла в отдельную комнату, чтобы надеть хирургический халат и положить все инструменты, которые ей понадобятся, в аптечку. Когда Лин Чуцзю вышла, Мэн Сююань все еще сидела на операционном столе. Он выглядел спокойным и расслабленным, но на самом деле он нервничал. «Мэн Гунцзы, не волнуйтесь, ничего плохого не случится. Вам нужно просто лечь и закрыть глаза. В конце концов, вы заснете. Но, когда вы проснетесь, все уже закончится», — мягко сказала Лин Чуцзю. В отличие от других женщин, голос Лин Чуцзю не был нежным и мелодичным. Ее голос звучал ясно и четко, и это вселило в Мэн Сююаня безусловное доверие к ней. Следуя указаниям Лин Чуцзю, Мэн Сююань лег на операционный стол и закрыл глаза. Лин Чуцзю достала маску для наркоза и дала Мэн Сююаню общий наркоз. Когда Лин Чуцзю дотронулась до его тела, она почувствовала, как оно застыло. Лин Чуцзю догадалась, что он замер, должно быть из-за различий между мужчинами и женщинами. Лин Чуцзю сказала: «Послабьтесь, просто относитесь ко мне как к врачу, независимо от нашего пола». Мэн Сююань не мог проронить ни звука, он мог только показать это действием. Благодаря тому, что Мэн Сююань следовал указаниям, подача наркоза прошла гладко. По крайней мере, она прошла лучше, чем Ся Тинья. Ся Тинья был: «Серьезно? Почему ты опять о нем думаешь?» Лин Чуцзю хлопнула себя по лбу и выбросила Ся Тинья из головы. Общий наркоз действует не сразу. Лин Чуцзю воспользовалась этим моментом, чтобы зажечь свет и приготовить хирургические инструменты. Когда она оперировала Ся Тинья, ей помогал доктор У. На этот раз она была совсем одна. Ей нужно было приготовить все заранее, до того как она осмелится взяться за скальпель. Иначе, она не только подвергнет опасности пациента, но и себя саму. Император хотел узнать, была ли женщина в дворцовой тюрьме Лин Чуцзю, или нет. Поэтому он отдал приказ. Через некоторое время дворцовый стражник пришел с докладом: «Ваше Величество, женщина в тюрьме не Ся Ванфэй, а дворцовая служанка». «Что ты сказал?» Хотя у него в сердце уже зародились сомнения, он все равно был шокирован в этот момент. Лин Чуцзю в самом деле сбежала из тюрьмы. Прямо у него под носом. Он действительно недооценивал Лин Чуцзю. Дворцовый страж не знал плана императора, но видя, что он так зол, он моментально понял серьезность ситуации. Он одно за другим объяснил события прошлой ночи. В целом, если говорить кратко, принцесса Фушао Чжан послала двух человек унизить Лин Чуцзю. Но Лин Чуцзю воспользовалась этой возможностью, чтобы покинуть тюрьму. Где принцесса Фушао Чжан? Императору поистине хотелось придушить ее. Все шло так хорошо, и вдруг план был испорчен. Принцесса Фушао Чжан выехала вчера вечером из дворца и осталась в Цинцзяюань. Сказав это, охранник очень низко склонил голову. Хотя никто не решался сказать это прямо, все, кто был в достаточной степени осведомлен, знал, что принцесса Фушао Чжан растила своих прекрасных мужчин. После развода она стала еще более неразборчивой. Император не мог ее остановить. Какое совпадение! Император в совпадение не верил. Он отослал дворцового стража и, позвав своего шпиона, спросил у него. И, конечно же, личность человека, который был с принцессой Фушаучжан, была неясна. Кто знает, что случилось прошлой ночью, но этот мужчина внезапно послал принцессе Фушаучжан письмо, в котором писал, что хочет поговорить с принцессой. Если принцесса согласится на его условия, он готов ей служить. Красота была полезна не только для того, чтобы завлекать мужчин, но и чтобы завлекать женщин. Душу принцессы Фушаучжан покорило красивое тело, поскольку она считала, что две служанки легко справятся с Лин Чуцзю. Шум, шум. Император так разозлился, что немедленно послал людей привести принцессу Фушаучжан назад во дворец. Одновременно с этим он послал людей за черту столицы, чтобы караулить свежепостроенный дом семьи Мэн. Как только Лин Чуцзю вылечит Мэн Сююаня, он хотел, чтобы они немедленно вернули ее во дворец. Побег из тюрьмы был большим преступлением. На этот раз Ся Тинья не было в столице. Никто не поможет Лин Чуцзю. Дворцовая стража разделилась на две группы. Одна группа отправилась в Тинцаюань, а другая – за пределы столицы, чтобы схватить Лин Чуцзю. Они легко нашли принцессу Фушаучжан, но ее местонахождение было очень интересно. Прошлой ночью мужчина с красивым телом обещал сопровождать ее с одним условием. И этим условием было, чтобы никто их не тревожил. Губы принцессы Фушаучжан изогнулись в улыбке, она махнула своим служанкам, чтобы они удалились. А затем вошла в небесный замок с красивым мужчиной. Это место называлось небесным замком, потому что он был высотой с двухэтажное здание, но пространство внизу было пустым. Павильон был окружен 8 огромными столбами. Обычно людям требовалось взять лестницу, чтобы пробраться внутрь. Если лестницы не было, никто не мог просто так войти. Небесный замок был любимым местом принцессы Фушаучжан. Людям внизу было не слышно, как она развлекалась. Поэтому, сколько бы она ни резвилась, она чувствовала себя, как будто она была на небесах, а все остальные – у ее ног. Вот только, настало время принцессе Фушаучжан хлебнуть лиха. Глава 371. Сексуальный скандал. Идеальная папа. Дворцовые стражники несколько раз окликнули принцессу Фушаучжан, которая была на Верксу. Когда ответа не последовало спустя долгое время, они взялись за дело серьезнее и нашли дворцовых служанок, чтобы те поговорили с принцессой. Услышав, что это приказ императора, они не посмели задерживаться и торопливо забрались в дом. Но, открыв дверь, они очень испугались. «А-а!» Громкий крик ужаса донесся сверху. Когда опытные стражники услышали его, они сразу поняли, что случилось что-то плохое. Без колебаний дворцовые стражники взбежали по лестнице и поспешили заглянуть внутрь. Но все они были ошарашены. Принцесса, она. Она была вся обнажена. Ее конечности были привязаны к кровати и интимные части тела были на всеобщем обозрении. Белая кожа принцессы Фушаучжан была покрыта синими и фиолетовыми синяками, но из-за этого она не выглядела жалкой. Напротив, в этом была невыразимая красота. Дворцовые стражники немедленно освободили женщину. Синяки на теле принцессы выглядели страшно, но они знали, что они не угрожают ее жизни. Они пройдут через 10 дней или около того. Самая серьезная рана была в нижней части тела принцессы. Ее ужасный вид нельзя было описать словами. Дворцовые стражники впервые видели такую ужасную сцену. Они долго не могли оправиться. Но как только они пришли в себя, они схватили одеяло с постели и прикрыли им принцессу. Хотя принцесса была жестоко изнасилована, ее жизнь не была в опасности. Стражники видели, что она дышит ровно. Поэтому они позволили служанке сначала немного умыть принцессу. Они были готовы отвезти принцессу обратно во дворец, но, пока ее были, они выяснили, что не смогут разобраться с ее ранами. Только доктор мог их вылечить. Сначала оденьте ее, а потом отведите принцессу во дворец. Даже несмотря на то, что принцесса Фушаучжан была известной шлюхой, дворцовая стража не смела трогать ее. Когда принцессу Фушаучжан вернули во дворец, она была без сознания, поэтому, естественно, не могла встретиться с императором. Она могла только вернуться в свою собственную комнату. Дворцовый стражник отправился доложить, но ему было сложно описать рану принцессы. Он не знал, что именно сказать. Он мог сказать лишь несколько слов, но легко ли было провести императора? Доклад стражника был неясным, поэтому император призвал тайного шпиона и доктора, который лечил принцессу Фушаучжан. Услышав об этом, император тут же вспыхнул от ярости. Это определенно был сексуальный скандал в императорской семье, но не совсем в этом была причина, по которой император разозлился. Его разозлило то, что, когда шпион докладывал ему, он показал ему рисунок и сказал, что этим утром изображение обнаженной принцессы Фушаучжан быстро распространилось по всей столице. На картинке над принцессой Фушаучжан издевались, но на ее лице не было выражения боли, скорее казалось, будто ей очень нравится. Император тут же разорвал картинку в клочья. Сколько таких картинок разошлось, и как это случилось? Их много, по меньшей мере 1000 копий. Как и в прошлый раз, они распространились по улицам и борделям центра города, так что много людей ее видели. Тайный шпион опустил голову и не решался посмотреть на императора. Этот метод. Императору не надо было об этом думать. Сятинья, ты так безжалостен. Император был так зол, что хлопнул ладонью по столу. Золотой стол остался неподвижен, но на руке императора выступила кровь. Император, пожалуйста, умерьте свой гнев. Тайный шпион стал с жаром кланяться, так что вскоре он в кровь разбил себе лоб. Это большой позор королевской семьи. Как же ты можешь ожидать, что я не буду гневаться? Император внезапно почувствовал вспышку боли в голове, и у него перед глазами встала пелена. Ваш слуга бесполезен, пожалуйста, император, пожалейте свое королевское здоровье. Лицо шпиона, залитое кровью, выглядело ужасно. В это время у императора в глазах был туман, в ушах звенело, и он плохо слышал. «Император, император!» Шпион кричал внизу. Император хотел открыть рот и приказать ему заткнуться, но он не мог этого сделать. Хлоп, тело императора пошатнулось и упало на землю. «Кто-нибудь, скорее, сюда!» Император упал в обморок, в ужасе закричал тайный шпион, но он подошел ближе, чтобы защитить императора. Император лишился чувств, а во дворце царил хаос. В это время никто не станет продолжать заниматься Лин Чуцзю. Суча в поместье Ся получил известие, его губы изогнулись в улыбке, и он не сдерживал смех. «Ха-ха-ха, Тинья, Ван Фэй, вы идеальная пара. Вы вдвоем разозлили императора до смерти, и вдвоем опозорили его». Чем больше он об этом думал, тем больше он чувствовал, что Ся Тинья поставил эту шахматную фигуру на доску заранее. Но разумеется, их Ван Фэй тоже была хороша. Она сумела придумать такой великолепный ход. Их Ван Фэй была слишком беззастенчива. Суча не мог дождаться, чтобы написать письмо Ся Тинья. Такая красивая контратака, ему хотелось поделиться этим с Ся Тинья. Как только Суча написал письмо, он тут же запечатал его. Он уже собирался отправить его, как вдруг вспомнил, что Ся Тинья написал письмо Лин Чуцзю. У него не было возможности передать его ей. Когда Лин Чуцзю прочитает письмо, она непременно напишет Ся Тинья. Он просто подождет, пока она напишет ответ, и пошлет письма вместе. Общий наркоз подействовал. Но прежде чем начать операцию, Лин Чуцзю еще раз проверила хирургические инструменты. Убедившись, что проблем нет, она взялась за хирургический маркер. Глядя на Мэн Сююаня, который лежал на операционном столе, неподвижный и спокойный, Лин Чуцзю закрыла глаза, сделала глубокий вдох и подбодрила себя. «Лин Чуцзю, ты сможешь это сделать». Когда она открыла свои очаровательные глазки, их взгляд был уверенным. Выражение ее лица тоже стало ровным. Это было лицо без эмоций, которое было ужасно спокойным и прекрасным. В этот момент Лин Чуцзю, которая стояла за операционным столом, была не той Лин Чуцзю, что была заперта в поместье Ся и не имела свободы. Это был гений медицины из страны М. В этом мире не было такой операции, которая могла сломить ее. Взяв маркер, Лин Чуцзю аккуратно нанесла линию на шее Мэн Сююаня. Затем она положила маркер и взяла скальпель. Без колебаний Лин Чуцзю сделала 5-сантиметровый надрез вдоль хирургической линии. Позрез остановить кровотечение, посмотреть на саркому. Лин Чуцзю, которая стояла в операционной, делала свою работу в обычном порядке. Она не совершала лишних движений во время процедуры. Она полностью сосредоточилась на операции. Ее глаза и мысли были закрыты от посторонних событий. Уверенная, решительная и серьезная. Вот так Лин Чуцзю выглядела за операционным столом. Ее тело, казалось, излучало свет, который делал ее ослепительной. И люди просто не могли отвести глаз. Человек в кроваво-красном плаще стоял снаружи у окна и видел эту сцену. Он затаил дыхание, боясь, что женщина внутри его заметит. Однако его ноги мыслили иначе, потому что подходили ближе сами собой. Лорд-демон не мог подавить чувства в своем сердце. Он подошел ближе к окну и встал напротив Лин Чуцзю. Если бы Лин Чуцзю подняла голову, она могла бы увидеть его, но... Нет, Лин Чуцзю не посмотрела вверх. Она была полностью погружена в свой мир. Ее руки брали эти странные предметы один за другим и использовали их для шеи Мэн Сюаня. Казалось, будто весь мир вращается вокруг этой раны. Внимание Лин Чуцзю было сосредоточено только на этом. Эта женщина так высокомерна, но больше никто не имеет значения. Когда он услышал новости, что с ней случилось несчастье, он помчался в столицу немедленно. Но он не ожидал, что эта бессердечная женщина не удостоит его и взглядом. Глава 372. Акпужины. Вернуться во дворец. Глаза не подводили лорда демона. В данный момент его не существовало для Лин Чуцзю. В этот момент для нее существовала только рана Мэн Сюаня. В больнице, даже на простой операции ксерургические инструменты ей подавал ассистент. Лин Чуцзю требовалось лишь взять скальпель. Хоть теперь, здесь была только она сама. Она была ответственна за всю операцию. Никто не мог передать ей хирургические инструменты. В таких обстоятельствах Лин Чуцзю не решалась расслабляться, даже если она волновалась. Внимание Лин Чуцзю было приковано исключительно к скальпелю. Когда она сделала надрез, кровоостанавливающий зажим и скальпель стали сменять друг друга у нее в руках. Ее движения были не быстрыми, но крайне аккуратными, даже не останавливающимися. Когда нож вышел из горла, лорд-демон увидел, что Лин Чуцзю воспользовалась маленькими щипцами, чтобы раздвинуть разрезанную плоть, затем она снова взяла маленький нож. Маленький нож мягко орудовал внутри. К сожалению, лорду-демону было не разглядеть, что именно происходило внутри. Он мог лишь видеть руку Лин Чуцзю, которая двигалась все быстрее и быстрее. На столе в ряд лежали странные предметы. Лин Чуцзю не глядела на них, но могла точно взять то, что ей было нужно. Лорд-демон прятался в темноте, но немного ранее он ясно увидел, что Лин Чуцзю очень старалась запомнить расположение этих странных инструментов. Эта женщина всегда была такой, она всегда старалась сделать все, что могла. Пышаша было непонятно, что случилось, но внезапно из горла Мэн Сюань обрызнула кровь и залила лицо и одежду Лин Чуцзю. Лорд-демон был потрясен. Его рука непроизвольно потянулась вперед. Он хотел подойти и помочь Лин Чуцзю, но он совсем не был ей нужен. Лин Чуцзю не требовалась помощь. Когда кровь брызнула, Лин Чуцзю не запаниковала. Она спокойно взяла кусочек белой ткани и прижала его к шее Мэн Сюаня. Когда поток крови замедлился, Лин Чуцзю отбросила испачканную кровью ткань и продолжила свою незаконченную работу. Лин Чуцзю использовала маленькие щипцы, чтобы подцепить маленькую часть саркомы и отодвинуть ее в сторону. Затем она снова взяла маленький нож, пытаясь счистить мембрану с саркомы. Ее движения были очень кропотливы и аккуратны. Лорд-демон был уверен, что Лин Чуцзю справится. И в скором времени Лин Чуцзю успешно счистила ее без всякого ушерба. Сняв мембрану, Лин Чуцзю удалила саркому. Когда она была удалена, кровь брызнула снова. На этот раз ее было гораздо больше, чем ранее. Лорд-демон ждал недолго, Лин Чуцзю вскоре остановила кровотечение, а потом она аккуратно нанесла лекарство, зашила и обработала надрез и поставила капельницу Мэн Сюаню. Операция прошла довольно быстро. Если не включать время ожидания действия анестезии, Лин Чуцзю была занята в целом 2 часа. Лин Чуцзю стояла у операционного стола 2 часа и ее руки ни на миг не останавливались. Когда бутылка капельницы была повешена, лорд-демон ясно видел, что Лин Чуцзю дышит ровно. Он знал, что Лин Чуцзю ни о чем не волнуется, поэтому он не стал задерживаться надолго. И совсем как призрак, он мгновенно исчез из окна. Лин Чуцзю совершенно не заметила, что кто-то стоял перед нею окна снаружи. Она не видела ни малейшего движения. Поставив Мэн Сюаню капельницу, Лин Чуцзю еще раз проверила его состояние, чтобы убедиться, что он просто слаб физически. Лин Чуцзю не собиралась делать Мэн Сюаню переливание крови. Она боялась ненужных проблем. Она не знала, сможет ли найти подходящего донора, а запасов, которые можно использовать, у нее не было. Что ж, Лин Чуцзю признавала, что у нее были и небольшие эгоистические намерения. Мэн Сюаню, который потерял много крови, понадобится больше времени, чтобы поправиться. Но до тех пор, пока он полностью восстановится после операции, Семья Мэн будет защищать ее. Они не позволят ей погибнуть из-за необъяснимого несчастного случая. Уж простите ей ее эгоизм, но она все-таки не Дева Мария. Она не Мадонна, чтобы быть полностью благочестивой. Капельница заняла много времени. Лин Чуцзю использовала это время, чтобы собрать свои вещи. Она разобрала использованный скальпель, затем она продезинфицировала рукоятку и выбросила лезвие. Испачканные кровью бинты и другие использованные вещи были сложены в специальную коробку, а другие, которые еще можно было использовать, были убраны обратно в медицинскую систему. Лин Чуцзю была ассистентом на операциях всего полгода. С тех пор она никогда не убиралась в операционной. Поэтому в этот раз, вымыв всю операционную, она сильно устала. Она 2 часа делала операцию и полчаса убиралась. Лин Чуцзю вся вспотела. К этому времени она очень надеялась найти, куда бы присесть, но, ничего. Помимо операционного стола, сидеть больше было ни на чем. Лин Чуцзю могла лишь прислониться к стене, чтобы отдохнуть в ожидании, пока закончится капельница. Лин Чуцзю не спала прошлой ночью, а сегодня провела такую напряженную операцию. Ей действительно очень хотелось спать. Посмотрев на бутылку с капельницей, Лин Чуцзю прикинула время и решила отдохнуть. Как хирург, который всегда перерабатывал, Лин Чуцзю привыкла время от времени делать перерывы на сон. Она скрестила руки, оперлась о стену и заснула. Однако из-за того, что она думала о капельнице, она не могла как следует заснуть. Она просыпалась каждые 3-5 минут и проверяла капельницу. Убедившись, что нужно еще время, она продолжала спать. Лорд-демон, который прятался в темноте, снова огорчился, но ему было неуместно появляться здесь. После того, как Лин Чуцзю проснулась 4-5 раз, в капельнице почти ничего не осталось. Лин Чуцзю больше не засыпала, она сжала руки, чтобы почувствовать себя бодрее. Затем она подошла к Мэн Сюаню. Когда последнее лекарство влилось, Лин Чуцзю вытащила иглу и убрала все. У операционного стола было 4 колесика. Подняв замок, она могла оттащить его в сторону. Однако у Лин Чуцзю не было сил на это. Она вышла за дверь, чтобы попросить кого-нибудь помочь ей. Когда дверь операционная открылась, Мэн Дэжинь, который ждал снаружи, тут же подошел к Лин Чуцзю. Его обычно спокойное поведение сменилось нетерпением. «Ся Ван Фэй, как мой сын, Мэн Дэжинь, не волнуйтесь, с Мэн Гунцзы все в порядке. Операция прошла гладко. Просто Мэн Гунцзы потерял много крови, его организм немного ослаблен. Он пока не пришел в себя». Голос Лин Чуцзю звучал очень спокойно. В нем не было ни следа усталости, как будто не она только что спала в операционной. Мэн Дэжинь кивнула и сказал: «А что с его голосом? Теперь он сможет говорить?» «Да, через полмесяца, когда рана заживет, он сможет произносить простые звуки, но ему придется подождать полного заживления раны, чтобы он смог произносить слова». Лин Чуцзю жестом пригласила Мэн Дэжиня внутрь. «Мэн Дэжинь, пожалуйста, войдите. Я хотела попросить вас о помощи». Мэн Дэжинь не колебался. Когда он вошел, он увидел Мэн Сюаня, лежащего на операционном столе. Мэн Дэжинь был опечален в глубине души, но, когда его взгляд скользнул на саркому, лежащую на подносе, его огорчение сменилось восторгом. Саркома была удалена, его сын сможет говорить. Лучший молодой господин семьи Мэн теперь сможет вернуться к своему изначальному положению в семье. Его сын больше не уступит никому из семьи. Подумав об этом, Мэн Дэжинь очень обрадовался. Но в этот момент дворцовая стража явилась и окружила деревянный дом. Глава 373. Беглая заключенная. Ван Фэйт спаслась. У Лин Чуцзю не было возможности объяснить Мэн Дэжиню, на что он должен обратить внимание. Она увидела стражника, который торопливо подошел с докладом. «Ван Фэй, дворцовая стража сказала, что вы беглая заключенная. Они, кстати, арестовать вас и вернуть во дворец». «Беглая заключенная?» Услышав это, Лин Чуцзю невольно улыбнулась. Дворцовая стража прибыла как нельзя вовремя. Как только она закончила операцию, явилась дворцовая стража. Если бы ей сказали, что это совпадение, Лин Чуцзю бы не поверила. «Ван Фэй, ваш подданный будет охранять вас, когда вы покинете столицу. Было лучше покинуть столицу и найти Ся Тинья. Под защитой Ся Тинья император ей ничего не сделает. Покинуть столицу, все не так серьезно, чтобы ехать так далеко». В отличие от взволнованного лица стражника, лицо Лин Чуцзю было спокойно. Дворцовой стражи и указа император будто бы и не существовало для нее. Мэн даже не знал, подготовилась ли Лин Чуцзю как-то к этому или нет. Он поколебался, а потом сказал: «Ся Ван Фэй, У нашей семьи Мэн Вэньчан есть некоторое влияние в 4 странах. Хотите, чтобы я пошел и объяснил императору, в чем дело?